Так что с Джейсоном Брауном? Он сгинул недели две назад. Холостяцкая квартира на 36-й улице, приходящая служанка, квартплату платил вперед, друзей мало, подписан на одну газету, пара знакомых девушек для коктейлей. В общем, стандартный набор молодого коммерсанта. А тут исчез. Газеты уже не втискиваются в ящик. Кровать не тронутая, вещи из химчистки не забраны. Одна из его приятельниц позвонила домовладелице и сказала, что волнуется, потому что условилась с ним встретиться, а он не только не пришел, но даже не позвонил. Тут и хозяйка вышла из равновесия и дала знать полиции. Там выяснили, что машину из гаража он забрал, как обычно, а потом исчез. Он говорил хозяйке, что работает коммерсантом, но чем он торгует, никто не знал. Копы запустили его в проверку вторично и с тем же результатом. В списках избирателей он не значился. Место его работы они установить не смогли. Они считают, что исчезни он на самом деле, его работодатель объявил бы о пропаже. А так как никто ни о чем не дает знать, прикрыли дело и передали его в бюро исчезнувших граждан. А откуда вы знаете, что он именно тот, кто нам нужен? По машине, объяснил Дрейк. Я пошел в гараж, нашел механика, который на днях занимался его машиной, и привез к руинам у дома Прескотов. Он признал ее, даже показал, что с ней делал. Мы сейчас оттуда. Он как-то объясняет, почему машина зарегистрирована на имя Карла Паккарда? Никак. Это машина Брауна. «Вы уверены?» «Да». Мейсон задумался. «Хорошо, Поль, продолжайте. Я вам позвоню». Он повесил трубку и вернулся к прерванному разговору. «Ну так как же с делами компании? Меня интересует...» «Извините», — прервал Врей, «вы по телефону упомянули Джейсона Брауна. У него что, неприятности?» Сделав безучастное лицо, адвокат взял из пепельницы потухшую сигарету, раскурил ее и как бы невзначай осведомился. «Знакомы?» «Еще бы! Даже весьма близко!» «А когда вы его видели в последний раз?» «Вчера утром. Скажите, что-то стряслось?» «Он исчез из своей квартиры», — сказал Мейсон, «и его домовладелица дала знать полиции». Врея просто перекосила от смеха. «Ну и ну! Джейсон Браун исчез! Господь с вами! Да он никогда на месте не сидит! А вчера утром он был здесь, в конторе!» «Чем он занимается?» — спросил Мейсон, развалясь в кресле и вытянув ноги. «Страхованием?» «Не совсем», — ответил Врей. Мейсон продемонстрировал настоятельное ожидание пространного ответа. Врей поерзал, затем произнес: «Поскольку вы, мистер Мейсон, представляете миссис Прескотт, я чувствую вас своим и знаю, что вам можно довериться. Браун проверяет страховых агентов. Он расследует пожары, точнее их причины, в частности, нет ли преднамеренного поджога. Специалист высокого класса». «Нечто вроде детектива?» «Да». «А вчера что ему от вас понадобилось?» — не отставал адвокат. «Ничего, просто зашел поболтать. Он двоюродный брат моей жены». «Как мне его найти?» — спросил Мейсон. «Через страховую контору. Только, надеюсь, вы не проболтаетесь о его занятиях, о чем я вам сказал. Это конфиденциальная тема». «Остальные страховые агенты этого не знают?» «Упаси Боже, ни в коем случае!» «А ваш компаньон знал?» «Нет, он никогда с ним не встречался. Видите ли, Джейсон крайне тщательно скрывал, кто он на самом деле. Ему столько раз приходилось выставлять себя поджигателем, чтобы заманить в ловушку подобную публику. Вот почему история с его исчезновением выглядит смешно.